После похорон Пушкина Прасковья Осипова писала Тургеневу: «Я знаю, что вдова Александра Сергеевича не будет суда, и этому рада. Не знаю, поймете ли вы то чувство, которое заставляет меня теперь бояться ее видеть». 17 февраля 1837 года. Ближайшие друзья пробовали образумить Наталью Николаевну. Княгиня Вера Вяземская предостерегала ее, что кокетство с Дантесом плохо кончится, и получила характерный ответ: «Мне с ним весело. Он мне просто нравится. И ничего не случится. Будет все то же, что было 2 года». Наталья Николаевна взорвалась, закусила у дела. Ее стройные ножки понесли ее по опасным тропинкам. Она прикрывалась полуправдой, рассказывала мужу, что ей нашептывал Геккерн-старший, что говорил Дантес, хотя вряд ли все, что он говорил. Даже после того, как Дантес женился на ее сестре, когда возможность дуэли висела над ним как постоянная угроза, она, несмотря на запреты Пушкина бывать у молодых, продолжала кокетничать и танцевать с Дантесом, не отстранила его, не поставила предела его волокитству. С другими отлично умела это делать, а Дантесу позволяла больше, чем следовало. Пушкин имел право сказать, что Дантес встревожил ее воображение. Для него это было мучительное открытие, но доверие ей он продолжал оказывать. Хотя кто знает, что было у него на душе. Как никто не знает и настоящих отношений между Натальей Николаевной и Дантесом. Он был в нее влюблен и этого не скрывал. На посторонних они производили впечатление влюбленной пары. Танцуя с Дантесом, Пушкина вся менялась. За 5 дней до дуэли, 22 января, светская барышня Мердер записала в дневнике: «О любви Дантеса известно всем. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где она находилась. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным, чтобы, надев маску равнодушия, появиться с ней среди танцующих». Пушкина эти взгляды, это выставление своих чувств на показ приводили в бешенство. Все это не улики, не указания на неверность Пушкиной, напротив, удовлетворенная страсть не так настойчиво проявляется на людях. Сам Дантес, по-видимому, не хвастался победой над Натальей Николаевной. Ничтожный малый иностранец, заехавший в чужую страну, он в русском обществе не видел нужды стесняться. Но никто из многих свидетелей семейной драмы Пушкина, в течение почти 3 месяцев разыгрывавшейся на глазах петербургского общества, не обвинил Дантеса в том, чтобы он когда-нибудь непочтительно или хвастливо отозвался о Наталье Николаевне. Когда справляли 100-летие со дня смерти Пушкина, его внук, Николай Александрович Пушкин, встретился в Париже с внуком Дантеса, своим троюродным братом по бабке. Передавая об этой встрече парижскому корреспонденту, издававшейся в Риге газеты «Сегодня», Николай Александрович Пушкин сказал: «Мой троюродный брат рассказывал мне, как перед смертью его дед Дантес сказал ему и его отцу: „Из всех женщин, которых я любил, Наталья Николаевна Гончарова Пушкина была единственная, которая мне не принадлежала“. Сегодня, 20 марта 1937 года. Может быть, Пушкин не дал Дантесу времени добиться взаимности, которую он так открыто искал. А Наталья Николаевна своим поведением сделала столкновение неизбежным. Вот что писал Вяземский великому князю Михаилу Павловичу: «Молодой Геккерн продолжал в присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к госпоже Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилась с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходившей на его глазах. Положение Пушкина стало еще мучительнее, он стал озабоченно взволнованным, на него тяжело стало смотреть. Но отношения его к жене не пострадали. Он сделался еще предупредительнее, еще нежнее с ней. Его чувства, в искренности которых невозможно было сомневаться, вероятно, закрыли глаза его жене на положение вещей и возможные последствия. Она должна была бы удалиться от света и потребовать того же от Пушкина. У нее не хватило характера, и вот она опять очутилась почти в таких же отношениях с молодым Геккерном, как и до свадьбы. Тут не было ничего преступного, но было много необдуманности и ветренности. Когда друзья Пушкина, желая его успокоить, говорили, что не стоит так мучиться, раз он уверен в невиновности своей жены, и эту уверенность разделяют все его друзья, все порядочные люди, он отвечал, что ему недовольно своей уверенности, своих друзей, известного круга, что он принадлежит России и хочет, чтобы его имя оставалось незапятнанным везде, где его знают. Так с трагической ясностью обрисовал поведение и состояние Пушкина Вяземский, близкий друг поэта, свидетель последних дней и часов его жизни. Но Вяземский мог и не все сказать. Он был связан обещанием. Он писал Булгакову: «Пушкин нам всем, друзьям своим, как истинным душеприказчикам, завещал священную обязанность — оградить имя его от клеветы. Он жил и умер в чувстве любви к ней и в убеждении, что она невинна. И мы, очевидцы всего, что было, проникнуты этим убеждением». 8 февраля 1837 года. Несколько дней спустя в письме к дочери Булгакова, молоденькой княгине Долгоруковой, Вяземский более сурово отозвался о поведении Натальи Николаевны. Пушкин был прежде всего жертвою, будь сказано между нами, бестактности своей жены и ее неумения вести себя, жертвою своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславию, временами раздражало его, жертвою своего пламенного и вспыльчивого характера, недоброжелательства салонов и, в особенности, жертвою жестокой судьбы, которая привязалась к нему как к своей добыче и направляла всю эту несчастную историю. 7 апреля 1837 года. Охотилась за ним судьба. Но сети для ловли сплели хорошенькие ручки Натальи Николаевны. 23 января был большой бал у графини Воронцовой. Дантес не отходил от Пушкины, веселил и смешил ее. Издали следил за ними Пушкин. Вдруг он увидел, что его жена вздрогнула и отшатнулась от своего кавалера. Он сразу увез ее домой. Дорогой он узнал, что Дантес рассказывал ей об их общем мозольном операторе, который будто бы сказал ему, что тело мадам Пушкиной красивее, чем тело моей жены. Так много лет спустя передавала Бартеневу княгиня Вера Вяземская. И ее муж в письме к великому князю Михаилу Павловичу приводит этот казарменный каламбур: «Теперь я знаю, что ваше тело красивее, чем тело моей жены». Каламбур нового родственника Наталья Николаевна мужу передала, но что у нее с Дантесом было тайное свидание, попыталась от него скрыть. Свидание устроила жена другого кавалергарда и далее Палетика, которая жила в кавалергардских казармах на казенной квартире. Наталья Николаевна с ней дружила, хотя эта постоянная посетительница салона графини Нессельроде была в дружбе с обоими Геккернами, а Пушкина терпеть не могла и этого не скрывала. Он неосторожно подшутил над ее сентиментальными излияниями. Она ему за это щедро отомстила. Не она ли послала и анонимное письмо, извещавшее Пушкина о тайном свидании между его женой и Дантесом? Письмо это он показал Наталье Николаевне. Отпираться было трудно. По желанию Пушкина, при их объяснении присутствовала княгиня Вера Вяземская, которая рассказывала Бартеневу: «Мадам Энен, политика, примечание автора, по настоянию Геккерна пригласила Пушкина к себе, а сама уехала из дому». Пушкина рассказывала княгине Вяземской мужу, что когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдастся ему. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний. Она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостья бросилась к ней. Княгиня Вяземская — свидетельница правдивая и с точной памятью. Нет сомнения, что Наталья Николаевна именно так и изобразила эту темную встречу с ухаживателем, которого Пушкин из-за нее уже раз вызвал на дуэль. Некоторые подробности, подчеркивающие запретный характер этого свидания, сохранились в рассказах Араповой, дочери Натальи Николаевны от ее второго брака с Ланским. Ее мемуарами приходится пользоваться осторожно, так как она без стеснения чернит память Пушкина, выставляя свою мать невинной страдалицей. Тем более выразительно звучит ее рассказ о том, как ее мать со слезами на глазах признавалась ее воспитательнице: «Сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть. И единственный поступок, в котором она меня уличает, — это согласие на роковое свидание. Бог свидетель, что оно было столько же кратко, как и невинно». По словам Араповой, Наталья Николаевна получила от Дантеса письмо. Вопль отчаяния с первого до последнего слова. Он жаждал только излить свою душу, заверял честью, что прибегает к ней единственно только, как к сестре своей жены, и что ничем не оскорбит ее достоинства и чистоты. Письмо, однако же, кончалось угрозою, что если она откажет ему в этом пустом знаке доверия, то он не в состоянии будет пережить такого оскорбления. Местом свидания была избрана квартира и далее Палетики. Чтобы предотвратить опасность возможных последствий, Палетика нашла нужным посвятить в тайну предполагавшейся встречи своего друга, влюбленного в нее кавалергарда Ланского, поручив ему под видом прогулки перед зданием зорко следить за всякой подозрительной личностью, то есть за Пушкиным. Но кто же об этом тайном свидании известил Пушкина? О нем знали только Геккерны, Палетика и Ланской, будущий муж Натальи Николаевны. Он, кажется, был человек безобидный и притом беззаветно преданный Наталье Николаевне. Остальные трое могли ничем не погнушаться: ни сводничеством, ни рассылкой анонимных писем. Возможно, что это было не единственное свидание Натальи Николаевны с Дантесом, но Пушкина известили только об этом. Теперь поединок уже стал неизбежен. Другого выхода у Пушкина не было, да он его и не искал. Он одного боялся, чтобы ему опять кто-нибудь не помешал. 26 января он послал Геккерну-старшему письмо: «Господин барон, позвольте мне подвести итог тому, что произошло. Поведение вашего сына мне давно было известно, и я не мог оставаться к нему равнодушен. Я ограничивался ролью наблюдателя, с тем, чтобы вмешаться, когда я найду нужным. Случай, который при других обстоятельствах был бы для меня крайне неприятен, на этот раз, к счастью, пришел мне на помощь. Я получил анонимные письма и увидал, что пришел момент действовать, и этим воспользовался. Остальное вы знаете. Я заставил вашего сына играть такую жалкую роль, что моя жена, удивленная такой низостью, такой пошлостью, не могла удержаться от смеха. Чувство, которое, может быть, могла бы вызвать в ней эта великолепная, великая страсть, погасло в спокойном презрении и заслуженном отвращении. Позвольте вам сказать, господин барон, что в этом деле вы играли роль не особенно пристойную. Вы, посланник короля, отечески сводничали вашего сына. По-видимому, все его бестактное поведение направлялось вами. По-видимому, вы подсказывали ему его жалкие разглагольствования и тот вздор, который он позволил себе писать. Вы, как развратная старуха, по всем углам подстерегали мою жену, чтобы повторять ей, как ваш незаконный сын ее любит. Он сидел дома больной венерической болезнью, а вы уверяли, что он умирает от любви. Вы шептали ей: «Верните мне моего сына». Вы понимаете, что после этого я не могу допустить никаких отношений между вашей и моей семьями. Только под этим условием я согласился не давать хода этому грязному делу, не позорить вас в глазах вашего и нашего двора. Хотя я мог бы и собирался это сделать. Я не желаю, чтобы моя жена слушала ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после его низкого поведения осмеливался разговаривать с моей женою, тем более повторять ей свои казарменные каламбуры, да еще разыгрывать несчастного влюбленного, когда на самом деле он просто подлец и трус. Я вынужден просить вас прекратить все эти штуки, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я не остановлюсь. 26 января 1837 года. Это с небольшими изменениями то письмо, которое Пушкин написал еще 21 ноября. От него сохранилось два черновика, сильно исчерканных. В них есть и прямое обвинение, что анонимные дипломы писал Геккерн. Есть еще две выброшенные фразы. «Муж, если он не дурак, естественно, становится поверенным своей жены. Он направляет ее поведение. Но я, признаюсь, не совсем был спокоен». И дальше. «Красивое лицо, несчастная страсть, длившаяся 2 года, всегда могут произвести впечатление на молодое существо». Эти слишком интимные слова Пушкин выбросил. В остальном это совершенно тот же текст, который он написал еще в ноябре. Пушкину нечего было менять, так как ничего не изменилось ни в его оценке обоих Геккернов, ни в их поведении. Только с каждым днем Геккерн-старший все больше напоминал ему развратную старуху-сводницу, младший все больше возмущал его своей наглостью. Послав Геккерну письмо, Пушкин, как он сказал Дершаку, впервые за 2 месяца вздохнул свободно. Вяземский писал потом Смирновый Россет. Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнивший, во всех своих шагах он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал. Ибо он желал этого исхода. Пушкин посветлел. В нем даже мелькнул прежний шаловливый Пушкин. 25 января, после свидания Натали с Дантесом, когда неизбежность дуэли стала очевидной, Пушкин вместе с Жуковским пошел к Брюллову в мастерскую. В тот же день художник Мокрицын отметил это посещение в своем дневнике. Оба поэта рассматривали альбомы и рисунки. Пушкину особенно понравился комический этюд «Съезд на бал» к австрийскому посланнику в Смирне. На нем было изображено, как толстый турок-полицейский спит на коврике посреди улицы. Его стерегут два босых, тощих городовых. Пушкин хохотал до слез, не мог расстаться с этим рисунком, просил подарить его ему. Брюлов отказал. Рисунок сделан для князя Салтыкова, он не может его отдать. Пушкин бросился на колени. «Отдай, голубчик!» Но рисунка так и не получил. Лернер имел право написать. Наш великий поэт умел не только бороться с враждебными людьми и обстоятельствами, но и забывать их, что гораздо труднее, и хоть на краткий миг смирить предчувствие близкого конца и воскрешать в душе беззаботную веселость юношеских дней. В день получения письма от Пушкина Геккерн обедал у графа Строганова, которому показал письмо Пушкина и спросил совет. Старый граф сказал, что надо драться. 26 января барон Дершак, секундант Дантес, привез Пушкину вызов от Геккерна-младшего и письмо от Геккерна-старшего. Вызов Пушкин принял. Письмо голландского посланника вернул, не читая. Графа Сологуба уже не было в Петербурге. Надо было искать другого секунданта. Это оказалось не так легко. Закон относился сурово и к дуэлянтам, и к секундантам. Их в наказание сажали в крепость или сдавали в солдат. Пушкин не хотел подводить друзей и боялся, что они опять помешают поединку. На этот раз он решил пойти до конца. Ему было нетрудно скрыть новый вызов от домашних. Может быть, о нем знала Александра Гончарова. Да и то, не наверно. Из друзей едва ли не первая узнала княгиня Вяземская. Вечером 26 января в канун дуэли Пушкин был у нее. Было еще несколько человек. Был и Дантес с женой. Пушкин сел играть в шахматы, изредка поглядывая сквозь открытую дверь в соседнюю гостиную, где Дантес сидел возле Натальи Николаевны, которая весело смеялась его шуткам. Этот вечер Вяземская описала в письме, писанном несколько дней спустя, вероятно, 1 февраля. Смотря на Дантеса, Пушкин сказал мне: «Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой». «Что именно? Вы ему написали?» Он сделал утвердительный знак и прибавил его отцу. «Как? Письмо уже послано?» Он сделал тот же знак. Я сказала: «Сегодня?» Он потер руки, опять кивая головой. «Неужели вы думаете об этом? Мы надеялись, что все кончено». Тогда он вскочил, говоря мне: «Разве вы принимаете меня за подлеца? Я уже вам сказал, что с молодым человеком мое дело кончено, но с отцом дело другое». Вяземского не было дома. Когда он вернулся, княгиня ему это рассказала, но они решили, что уже поздно, что утром будет виднее, как действовать. Еще до разговора с женой на балу у Разумовских Вяземскому было дано предостережение. Он давно тревожился за Пушкина, находил, что в ту зиму судьба охотилась за ним, как злая обезьяна. Увидав у Разумовских, что Пушкин о чем-то слишком оживленно разговаривал с Дершаком, Вяземский забеспокоился и подошел к ним. Они замолчали. Спокойствие Пушкина обмануло его. На этот бал Пушкин приехал без жены, в поисках секунданта. Если бы Вяземский это знал, он, может быть, постарался бы отогнать злую обезьяну. Хотя вряд ли ему это удалось бы. Смерть уже очертила вокруг Пушкина свой магический круг. Но как это было угадать? Пушкин, по словам Тургенева, который тоже видел его на этом балу у Разумовских, был весел, полон жизни, без малейших признаков задумчивости. Совершенно таким, каким Тургенев видал его изо дня в день, только, пожалуй, веселее. На балу Пушкин обратился к секретарю английского посольства Артуру Меджнису, просил его в секундант. Они встречались в свете, бывали друг у друга. Меджнис был долгоносый англичанин, которого прозвали «больным попугаем», — писал Смирнов. Это был человек очень порядочный. Пушкин уважал его за честный нрав. Меджнис сказал, что не может дать ответа, не переговорив с Даршаком. Из разговора с секундантом Дантеса Меджнис убедился, что дело гораздо серьезнее, чем он думал, что нет никакой надежды примирить противников. Он стал разыскивать Пушкина, но тот уже уехал с бала. Был второй час ночи. Меджнис постеснялся поехать к семейному человеку так поздно и отложил свой ответ до утра. Шаги командора приближались.